Едва шлагбаум поднялся, Александр вогнал свою черную Ауди на стоянку и сразу нырнул в свободный угол, уворачиваясь от выезжающей скорой. Объехав здание управления старца, он припарковался с тыльной стороны у самой курилки. Заглушив движок, он медленно вздохнул, пригладил ладонью рыжие волосы, норовившие стать дыбом, с печалью оглядел свой мятый пиджак. Потом втянул носом в воздух, хлопнул ладонями о руль и резко распахнул дверцу. Выбравшись из машины, он зашагал к черному входу в управление. Достал из кармана телефон и включил его. Тот пискнул, оживая, а потом разразился десятком разнообразных звуков, сигнализируя о пропущенных звонках, смс-ках и письмах. У дверей его ждали. Никита в сером костюме выглянул из проема и, округлив глаза, поманил его пальцем. Саня легко взлетел на крыльцо, бросил взгляд в темный коридор, придвинулся к подчиненному. «Что там?» — тихо спросил он. «Дурдом», — отозвался тот. «Шишки рвут и мечут. Тебя искали, но сейчас уже остыли, грызут друг друга». «А наши?» «Симоненко здесь», — шепнул Никита, хмуря лоб. «Осторожничает. Давит пока только на Казакова. С официалами общается, но особо не шустрит. Похоже, сразу понял, что тут происходит». «А казак что?» «Тянет время. Изображает громилу идиота. И для официалов, и для Симоненко». «Ладно», — бросил Саня и оскалил мелкие зубы. «Значит, придется начать пораньше. Все в силе?» «Ребята подтягиваются», — подтвердил Никита, стрельнув взглядом за спину шефа. «От Строева пришли пятеро независимых, перебежали вместе с корешами. Говорят, надоело с упырями общаться. Семья Стрельцова тоже поддержит, а под ними, считай, весь транспорт. Банда Шалова, те с мопедами тоже за нас. Из Иваново едут семейные одиночки, остальные выжидают. Но в целом все, как мы рассчитывали. Крупняка никакого нет, они осторожничают, ждут приказов. А мелочь, считай, вся наша. Сколько именно, сказать сложно. Не со всеми успели договориться, слишком начали рано. Главное слона с ног сбить, а потом затопчем, буркнул Саня. Так муравьи говорили. Скадарского засекли в аэропорту, сказал Никита. Улетел, выдохнул Саня. Вернулся. Черт, ну значит, сейчас и начнется. Рыжий оборотень мотнул головой. Оставайся на связи. Протиснувшись мимо помощника, он двинулся по грязному коридору к центральным помещениям. У поворота ведущего к кабинету Тамбовцева он задержался и прислушался. В темноте разносился гул голосов. Там, похоже, крепко ругались. Скорее всего, официалы. Следственная группа, как пить дать. И куча начальников, пытающихся командовать друг другом. Дернув плечом, оборотень развернулся и двинулся прочь к своему кабинету. Туда, где в шкафу висела пара чистых костюмов, припасенных на всякий случай. Надо привести себя в порядок, тогда будет легче общаться и с официалами, и с родней. Хотя родню не проведешь, от него за километр несет свежей кровью. Когда Александр подошел к деревянной двери без номера, она бесшумно распахнулась. Саня, протянувший ладонь к потертой ручке, медленно поднял голову и наткнулся на остальной взгляд Симоненко из первого отдела. «Обеспечение режима секретности, связь со спецслужбами, засекреченные проекты. Да, это давало ключи ко многим дверям». «Заходи», — мягко сказал пожилой оборотень с седыми висками, отступил на шаг. Майоров молча вошел в свой кабинет. За сдвоенным столом на кресле сидел Казаков, тупо пялясь в шкаф, на котором висел график уборки помещений. Заметив шефа, он даже не дрогнул, только приподнял бровь. Саня, не таясь, подмигнул. «Так», — сказал Симоненко, раскрывая дверь пошире, — «ты, горилла, пшел отсюда, быстро!» Казак неспешно поднялся на ноги, опустил огромные плечи, кинул косой взгляд на Майорова. Тот кивнул, и Тимофей медленно вышел из кабинета. Симоненко, прищурившись, проводил его взглядом, захлопнул за ним дверь, обернулся к Рыжему. «Вот как», — сказал он, — «с твоего, значит, позволения». Александр окинул фигуру старшего оборотня долгим взглядом. Потом втянул носом в воздух. Симоненко встревожен, но не в панике, злится. Это понятно, но злость маскирует едва уловимый оттенок страха. а это уже хорошо. Равнодушно отвернувшись, Саня подошел к шкафу, распахнул дверцы, нашарил пустые плечики и принялся стаскивать с себя пиджак. «Майоров», — с угрозой произнес оборотень, — «ты что тут устроил, а? Где тебя носило?» Разбирался с остатками банды Строева, не оборачиваясь, отозвался Саня. «Что? Ты в своем уме, сопляк?» Александр повесил пиджак на плечики, сунул в шкаф, стянул грязную рубашку и скомкав бросил на полку. «На меня смотри», — рявкнул Симоненко, делая шаг вперед. Майоров, оставшийся в майке и брюках, резко обернулся и оскалился на подступившего оборотня. Его лицо удлинилось, рыжие волосы стали дыбом, а верхние клыки ощутимо выдвинулись вперед. Пожилой оборотень отшатнулся и вскинул руку. «Тихо», — сказал он, — «тише, пацан, что на тебя нашло?» Майоров медленно расправил плечи, разом стал выше, чуть наклонил голову и вопросительно взглянул на гостя. Тот, уловив блеск ярости в его глазах, вздернул верхнюю губу, демонстрируя мелкие зубы. Потом его лицо изменилось, исказившись от гримасы ярости. «Ты что натворил?» — медленно произнес Симоненко. «Загрыз старого вожака», — медленно отозвался Александр. «Старого глупого плешивого сволочугу, собиравшегося продать собственную стаю залетному колдуну с чемоданами денег». Симоненко сдавленно булькнул, оскалился во весь рот, собрался сделать шаг вперед. Но рыжий оборотень его опередил, двинулся навстречу и навис над гостем, скалясь, как бешеный пес. Пожилой оборотень, не ожидавший отпора, попятился. А потом первый отвел взгляд, потому что в глазах рыжего пылало бешенство, грозящее выплеснуться боевым безумием. «Хватит», — сердито сказал Симоненко. «Ишь, герой какой! Силу решил показать. Думаешь, настало твое время?» Майоров не ответил. Обернувшись, он медленно подошел к шкафу, достал свежую рубашку, накинул ее на плечи. «Ладно», — произнес Симоненко, отводя взгляд от хозяина кабинета, когда тот начал застегивать штаны. «От тебя не ожидал. И что дальше, Саня? Что дальше?» «Дальше я разберусь с делами управления», — медленно отозвался оборотень, застегивая ремень. «А потом сделаю то, что давно было пора сделать вам. Возьмусь за Скадарского». «Ох», — выдохнул Симоненко и приложил ладонь к лицу. «Ох, дурак! Ты же вообще представляешь, что происходит? Ты...» «Представляю», — резко ответил Саня. «Вы понимаете, что работу Тамбовцева делал я? Вернее так, всю работу делал я». А он плел интриги и общался с высшим светом, заключая по десятку противоречащих друг другу сделок за раз. «Тамбовцев был игроком высшей лиги», — рявкнул Симоненко. «Тебе, дурак, и не снилось, с кем он вел дела?» «Может, и вел», — сухо ответил оборотень. «Да все больше не туда он их вел. Себе под зад подгребал, что можно. Вот и все его дела». «Ты», — пожилой оборотень задохнулся, расправляя плечи, — «ты понимаешь, что не сможешь занять его место? У тебя не тот вес, тебя никто не знает, за тобой нет никакой силы». «А я и не собираюсь», — мрачно отозвался Майоров, — «занимать его место. Управление будет работать и лучше, чем раньше. А что до политики, так если мы Скадарского не прижмем, то не будет никакой политики. Сейчас уже половина дружков Тамбовцева в кармане у князя. Еще неделя или две... и он тут пинком двери будет открывать». Пожилой оборотень сжал кулаки, борясь с приступом ярости. По его виду было ясно, что он готов разорвать в клочья юного наглеца, разрушившего десятилетиями выстроенную систему сдержек и противовесов в семьях оборотней из силовых структур. «Тебя же завтра отсюда вышвырнут», — сказал он, — «пинком, и никто не заступится». «Ну и ладно», — бросил Майоров, набрасывая на плечи пиджак. «Это Тамбовцеву нужно было одобрение из высоких кабинетов. А мы землю топтали. И за нами ребята с улицы, семьи, кланы, одиночки. Все, кто не собирается прогибаться под пришлых чужаков, повинуясь чьим-то политическим интересам». «Мы?» — переспросил Симоненко, разжимая кулаки. «Надеюсь, ты говоришь не об этих твоих дружках, которые мнутся в коридоре?» «Нет», — спокойно отозвался Майоров. «Я говорю о половине наших в управлении, о транспортниках, о нейтральных до сегодняшнего дня семьях и даже о криминальных кланах, с которыми, как обычно, приходилось разбираться нам». «Так», — сказал оборотень и облизнул сухие губы. «Значит, это не приступ бешенства. У тебя, сволота рыжая, был план. Это что, действительно грызня за место вожака в стае?» «Нет», — рыкнул Майоров и подался вперед. «Вы что, не видите? Скадарский пожирает город, погружает его в хаос. А вы ничего не делаете. И ваши покровители тоже. Мы не будем это терпеть. Не станем дожидаться, пока эти чертовы цыгане перестреляют нас поодиночке». «Скадарский мелочь», — бросил в ответ Симоненко. «Очередной бандит решил отгрызть себе кусочек пирога. Конечно, на него не обращают внимания. Не палить же из пушки по воробьям. Все можно было утрясти. Купить, продать, подмазать, включить в свои структуры». «Скадарский мелочь», — согласился Рыжий, застегивая пуговицы на рубашке. «А вот его папаша нет. И дружки его тоже рыба крупная. И все это только начало. Новак нарушает баланс, разрушает нашу систему. И если сейчас не пресечь его действия, быстро и безжалостно, то через некоторое время мы потеряем все. Тогда уже поздно будет разворачивать пушки, палить придется по всему городу». «Ты», — Симоненко вдруг махнул рукой, словно отчаялся что-то объяснить. «А черт, ты не видишь всей игры, нужно соблюдать баланс, тонкости. Это тебе не братву по улицам гонять. Это международный масштаб, ты понимаешь?» «Понимаю», — кивнул Рыжий. «Нашим крупникам сейчас крутят руки их бугры, стоящие за спиной покровителей клана Скадарского. Там своих проблем хватает, своих союзов, обязательств, грызни семей и кланов международного масштаба. Скадарский — лишь палка, сунутая в муравейник, чтобы посмотреть, как отреагируют муравьишки. Все просто. Если мы начнем осторожничать, оглядываться наверха, дожидаясь явных приказов, то вскоре появится вторая палка, и третья, а потом и сапог». «Мать твою!» — выдохнул Симоненко, уже откровенно хватаясь за голову. «Ты совсем дурак или как? Дальше своего болота не видишь? Куда ты лезешь со своим рылом? Разберутся со Скадарским без тебя?» «Кто?» — резко спросил Саня. «Кто отдаст такой приказ? Ребята из белой кибитки, рискуя нарушить свои обязательства и международные договоры? Кто из высоких семей возьмет на себя ответственность за покушение и убийство члена европейской семьи? Ты? Твой босс? Босс твоего босса?» «Хватит», — резко сказал Симоненко. «Зарываешься, Майоров». «Или, может быть», — продолжил Александр, аккуратно завязывая галстук, «это сделает психопат-одиночка, спятивший от мании величия, с бригадой откровенных уличных бандитов, решивших поучаствовать в переделе власти над криминальным бизнесом столицы. И ребятам из кресел с высокими спинками остается лишь развести руками и принести свои извинения. Дикая страна, дикие нравы. Виновные будут примерно наказаны». Александр одернул пиджак и резко обернулся к пожилому оборотню. Тот стоял ровно в центре комнаты, сунув руки в карманы штанов, и мрачно смотрел на хозяина кабинета, выглядевшего теперь так, словно собрался на свадьбу. «Ты, конечно, дурак», — медленно произнес Симоненко. «Молодой и горячий, наломавший дров. Можешь и еще что-нибудь такое выкинуть, совершенно идиотское и отчаянное. По глупости. Но хватит ли у тебя силенок без поддержки тех самых ребят из кабинетов, чтобы поломать в дрова заезжих колдунов с неограниченным запасом ресурсов?» «Временный союз», — медленно произнес Рыжий, не отводя пронзительного взгляда от пожилого оборотня. «С самыми отчаянными бойцами города». «Охотники», — медленно произнес Симоненко. «А, твоя сестра. Ну, теперь ясно. Да, похоже, у охотников зуб на Скадарского. Но Строев развалил их контору и сильно потрепал уцелевших. Их не так много осталось, как кажется. Тех, кто понимает, что на самом деле происходит в городе, а не просто бегает с ружьем по ночным улицам». «Мне хватит одного из них», — сухо отозвался Майоров, поглядывая на часы. «Так уж и одного», — буркнул Симоненко, с задумчивым видом изучая график уборки помещений на шкафу. «Снайпер Скадарского вчера прострелил ему голову», — спокойно произнес Майоров. «Так, и как тебе это поможет?» «Теперь у него зуб на Скадарского. Нужно только подтолкнуть его в нужном направлении». «Ты имеешь в виду его труп?» — Симоненко ухмыльнулся, но тут же, уловив блеск в глазах Рыжего, насторожился. «Что?» «Фамилия Кобылин вам о чем-то говорит?» Симоненко строго глянул на собеседника, потом его лицо вытянулось. «Иди ты!» — выдохнул он. «Правда? Этот отморозок вернулся в город?» «Да», — сказал Александр. «Вернулся и тут же получил пулю в голову». «А дальше?» «Если кратко, то обиделся, убежал из больнички, перебив охрану Строева, еще прикончил зама Строева и его людей, на закуску разгромил подземный клуб Строева, а потом внезапно узнал, что в него стреляли, оказывается, люди Скадарского». Симоненко замер на месте, сжимая и разжимая кулаки. По его лицу пошли красные пятна, а узкие губы растянулись в оскале. «Это правда?» — тихо спросил он. «Что?» «Насчет жнеца, что охотник превратился в какую-то тварь. После слухов насчет разборок с бессмертным, пауком я готов поверить во что угодно, но...» «Не знаю», — признался Александр. «Выглядит он как обычно. Но я видел, как он прошел сквозь толпу вооруженных бандитов Строева, оставляя за собой дорожку из трупов. Мы шли за ним, видели, как он голыми руками убил трех оборотней, потом отобрал оружие у охраны, расстрелял еще полтора десятка боевиков и...» «И...» — хрипло осведомился Симоненко. «Вытащил нож из сердца, догнал пытавшегося убежать вампира и размазал его по полу тонким слоем, в самом прямом смысле, серебряным ошейником». «Твою дивизию», — пробормотал Симоненко, — «ошейник он откуда взял?» «Снял с моей сестры, которую Строев держал на цепи», — сухо отозвался Александр. «А, пожилой оборотень тяжело вздохнул. Вот, значит, как сестра, охотники и психопат-одиночка с мотором в жопе, предположительно бессмертный. Ну и кашу ты заварил, Рыжий». «Он был здесь», — спокойно произнес Александр. «Кто?» «Кобылин. Пришел сам, за Тамбовцевым». «Он? Да твою ж... А ты что?» «Можно было попытаться подраться с ним», — Рыжий пожал плечами, «и стать в один ряд со Скадарским, Строевым и тем бессмертным пауком. Я сделал другой выбор». Взгляд Симоненко, блуждающий по кабинету, вдруг остановился. Пожилой оборотень развернулся всем телом, медленно поднял руку, ткнув пальцем в Александра. «Ты», — выдохнул оборотень, и в его голосе послышался оттенок восхищения. «Ты, Рыжий, и так уже списал шефа в утиль, но воспользовался случаем и повернул все так...» Симоненко вдруг подобрался и оскалился, погрозил пальцем, не зло, задорно, как шалуну, выкинувшему опасный, но ловкий трюк. «Тамбовцев тебя недооценивал, Саня», — весело произнес Симоненко. «Он дурак был, а не ты, парень. Теперь, пожалуй, картина выглядит совсем иначе, а?» Симоненко осторожно подступил к стоящему неподвижно Майорову, приобнял его за плечи, тряхнул. «Вот что, Саня», — сказал он заговорщицким тоном, — «давай так. Ступай сейчас, отыграй номер перед официалами, успокой своих ребят, а потом возвращайся сюда и поговорим уже спокойно, по-деловому, за стаканчиком кофейку. Идет?» «Конечно, Никодим Валерьянович», — спокойно ответил Майоров и улыбнулся. «Конечно, поговорим. Попрошу ребят принести вам кофе, пока я буду отчитываться». «Давай, дорогой, давай», — подбодрил его пожилой оборотень. «Кофейку будет сейчас в самый раз». Когда за Майоровым захлопнулась дверь кабинета, улыбка сошла с губ Симоненко. Он глянул вслед ушедшему, мрачно, поджав узкие губы, потом покачал головой. «Ну, может, и сработаемся», — пробормотал он, — «если выживет. Чем черт не шутит?» И, отвернувшись, он пошел к столу искать чистую чашку.